поле. Теремок? Нет, колобок. Он не низок, не высок? Точно, он не низок, не высок. Он не узок, не широк. Он не близок, не далек. А без рук, без ног. Ни перчаток, ни сапог, но ничего у парня не было. А потому что колобок вот такой парижил на свете. Что? Совершенно круглобок. Вот и все. Ой, кто это? Мышка бежала. Мышка бежала? Мышка бежала, хвостиком махнула. И вот колобок шлепнулся на порог. И оттуда понемногу выкатился на дорогу. И о дедушке. И от бабушки. И от внучки. И от жучки. И от внучки. И от жучки. И от кошки. И от кошки. Что? Убежал. Но тут ему навстречу. Кто? Кощей Бессмертный. Бессмертный Кощей из одних костей не ест ничего, ни каши, ни щей. Ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких детей. Наконец-то колобок, ты попался на зубок. Я сейчас тебя сгрызу, как орех. Ненавижу круглых, не люблю румяных, не люблю веселых и вообще всех. Но тут ему навстречу из-за Нила. Горилла идет! Горилла! Под мышкой несет! Что? Крокодила! Горилла идет! Горилла! Дорогой крокодил, а для чего у тебя такие вот глазки? Это чтобы лучше тебя видеть. А дорогой крокодил, а от чего такие вот ушки? А? Это чтобы лучше тебя слышать. Дорогой крокодил, а для чего у тебя вот такие вот зубки?